Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на радио России. И доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Тема сегодняшней программы – существуют ли способы понять женщину, так ли это сложно, нужно ли понимать отдельно и специально именно женщину, может ли женщина понять сама себя, какие способы понимания женщины, то есть вы, наши дорогие радиослушательницы, можете предложить мужчинам, и какие выводы из всего из этого делают сами мужчины. Все о способах, техниках, методах, взглядах на понимание женщины. Еще раз повторяю, как на понимание ее самой себя, так, естественно, и на понимание женщин нами, грешными мужчинами. Вот такая простая тема. Способы понимания женщин. Даем советы молодым людям, которые так беспокоятся об этом в интернете, в славной нашей сети. И, конечно, в первую очередь вопрос не в моих способах понимания женщин, а в ваших, дорогие радиослушатели. Поэтому сегодня, как никогда, мы ждем ваших звонков по постоянному телефону нашего прямого эфира. И пока вы думаете, поднести ли дрожащую руку к трубке и позвонить ли нам на радио России, мы с вами, как всегда, слушаем музыку. Не знаю, почему, но мне показалось, что мы очень давно не слышали голосов, поющих на французском языке. И поэтому сегодня будем слушать одну из самых таинственных женщин Франции. В те времена, когда мы считали лучшим голосом Франции Мирей Матье, сами французы почти не знали, кто она такая. Но зато очень любили загадочную женщину. Она, кстати говоря, для любителей джаза, скажу, была любимой женщиной Майлса Дэвиса во время ее пребывания во Франции. И вообще ее считали женщиной-загадкой, женщиной-тайной. Она была чрезвычайно импульсивна, необыкновенно красива и обладала голосом, по всей видимости, действительно исполненным тайны. Звали эту женщину Жюльет Греко. Давайте попробуем понять ее чувства благодаря музыке, несмотря на незнакомый французский язык. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Et c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. боюсь, как бы мы ни старались, нам все равно не успеть, потому что математическую логику в вузах студенты изучают один год, как правило, насколько мне известно. А женскую логику мужчина изучает всю жизнь. Ошибается, изучает снова, опять ошибается и никак не может прийти к определенным выводам. Я надеюсь, всячески надеюсь, что никаким определенным выводам не придем сегодня и мы, по той простой причине, что все равно главное, наверное, для ведущего программы «Серебряные нити» – это тайна, которая есть в женской душе. Это ее вечная и вящая непрогнозируемость и незапланированность. И, наверное, дорогие женщины, если бы этой тайны и незапланированности не было, мы бы вас не так любили, ведь мир в сущности своей устроен справедливо. Хотя, наверное, самое точное определение дает наша радиослушательница, которая позвонила на автоответчик до эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам большое за подбор и трансляцию чудодейственной музыки. Как бы бальзама для души. Пусть не всегда мажорный. Этакая плаксиссимо скрипки и гитары меня особенно взволновало и потрясло. А теперь по теме. Как понять женщину? А просто, как музыку, если нравится, почувствовать и настроиться. Всего вам доброго. До свидания. Город Рыбинск, Екатерина. Ну вот так, мне кажется, абсолютно точно определила Екатерина из Рыбинска самую главную проблему. Доброй ночи, Людмила Ивановна. Здравствуйте. Я в эфире? Да, да, мы с вами. Ну, я хочу сказать, чтобы почувствовать женщину, это, наверное, зависит от мужчины, потому что если мужчине нравится эта женщина, он, конечно, сам выберет и сам почувствует ее ауру, и добрая она или злая. Ну, это, конечно, не все мужчины, потому что мужчины... Людмила Ивановна, а что? Наряд. Такой, что есть порядочные мужчины и непорядочные. Так вот, порядочные мужчины, которые, конечно, не пьют и которые хотят понять действительно женщину. Вот люди, которые может пьют, быть, им все равно. Простите, Людмила Ивановна, может, те, которые пьют, они пьют от того, что так и не смогли понять? Иногда думается мне. А скажите, пожалуйста, разве бывают, правда бывают добрые и злые женщины? Конечно, и их очень легко понять. И вообще, нужно мужчине почаще наблюдать за женщиной. Вот я считаю, что мужчина должен в первую очередь думать, прежде всего, понять ее характер, а потом уже, ну, как бы сближаться с ней. Ну, понять. И очень много действительно нужно понять женщину по доброте ее, какая она. А потом уже там делать выводы. Извините, по-моему, не то говорю. Волнуюсь. Но я считаю, что мужчины, которые пьют, они вообще никогда и не хотят понять женщин. Ну, вот так вот. Да я боюсь, что они вообще ничего не хотят понимать, включая сюда себя самого. Да. Я вот, вы знаете, Людмила Ивановна, я раньше думал до вашего звонка, что злых женщин не бывает, что бывают женщины озлобленные. И вот озлобленные они бывают как раз именно нами, мужчинами, потому что в общем, в конечном итоге, все равно мне кажется, что мы во всем виноваты. Доброй ночи. Как вы думаете об этом, Сергей? Я вот хотел как раз напомнить, что Акуджава написал для фильма «Красавец мужчина» пародийный романс, и там припев такой. Это от женского лица идет. Душа моя тонка, она нежнее воска, податлива, тонка, стыдлива, как березка. Душка моя щедра, но что вам от щедрот, никто ведь не поймет. Никто ведь не поймет. Это была песня Акуджавы в исполнении Сергея из Москвы, да? Из Москвы. Да, из Москвы. А скажите, пожалуйста, Сергей, ну так вы пели пародийную песню. Вы как бы хотите сказать, что... Мне не надо понимать. Вот не надо. А надо просто погладить, обнять и поцеловать. И, собственно, все. И вот, собственно, все. Ну, так это как называется-то? Проявить что? Проявить заботливость, любовь. И, ну, в общем, ну, свою душу. Свои чувства. Свои чувства, да. Да, вот мне почему-то все время хочется сказать, что все время хочется... Мы говорим о чувствах. А мужская логика – это когда мы путем цепочки каких-то последовательных умозаключений хотим или можем, или пытаемся добиться какой-то строго определенной цели. А женская основывается на чувствах по преимуществу, на ощущениях. Поэтому женщины очень часто с помощью того, что лежит ближе к этой самой поверхности чувств, находит первое попавшееся решение, объявляет его смыслом своих собственных устремлений. Нет, дорогие женщины, вовсе не всегда так бывает. Но женщина, конечно, в среднем гораздо большей степени, чем мужчина, склонна к таким вот импульсивным поступкам, основанных на откуда-то всплывающих изнутри эмоциях. И, конечно, первое правило, которым, по-моему, пока, во всяком случае, говорят решительно все наши радиослушатели, первое правило звучит примерно так. Если вы хотите понять женщину, учитесь ее чувствовать. Правило это основано, вообще говоря, и на некоторой особенности физиологии, на которую все чаще и чаще обращают внимание специалисты. Это несколько большую активность правого полушария головного мозга у женщин в среднем. То есть сочетание активности двух полушарий у женщины выражено в гораздо большей степени, чем у мужчин. И поэтому эмоциональность и разум существуют, ну, как бы в одинаковой степени значимости, чего нельзя сказать, по крайней мере, о большинстве мужчин. Поэтому, если вы хотите понять женщину, учитесь чувствовать, я бы сказал, чувственность в самом себе. Учитесь чувствовать собственную ранимость, учитесь чувствовать собственную боль, учитесь вспоминать собственные оголенные нервы. Это самый лучший урок, потому что в результате именно так можно научиться понимать. Насколько я понимаю, простите за невольный каламбур, речь идет именно об этом. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Как всегда, включаюсь в процессе. Очень приятно слышать вас. Спасибо большое. И тема очень интересная. Мне кажется, что мужчины и женщины – это два разных мира. Иногда они пересекаются. И вообще они устроены совершенно по-разному. Изначально, биологически и так далее, и так далее. А вообще любовь и чувства, которые возникают между двумя, они либо возникают сразу, либо, мне кажется, это уже не чувство. Потому что Бог есть любовь. Любовь есть Бог. Можно посмотреть, и уже все понятно изначально. Это мой человек. Мой со всеми за и против. А дальше это уже история этой жизни двоих. И если можно, буквально три строфы. Или не жизни, или не история. Да, или не жизни, да, совершенно правильно. И само по себе вот это некое, наверное, свойственное и мужчинам, и женщинам ожидание вспышки чувств, вот этого узнавания своей половинки. Но ведь, как это ни грустно признаться, больше, как бы, в большинстве случаев в жизни бывает ошибочно. Да. Мало кто из нас проходит через эту вспышку один раз в жизни. Но Чебелинский в этом сказал, что не является достижением любить единожды. Ну и так далее. Там длинная фраза. то есть не является таким достоинством. На каждом этапе человек влюбляется по-разному, любит по-разному, воспринимает себя и это чувство совершенно по-разному, по-другому, по-новому. И чем старше человек, мне кажется, тем это чувство глубже и ценнее. И... А кто безогляднее бросается в это чувство, мужчина или женщина? Это бывает по-разному. Это зависит от того, каким пришел в этот мир человек. Это моя субъективная мнение. А что такое, каким пришел в этот мир человек? Каким это Бог требует... создал его? Я знаю ситуацию, когда двое любящих людей шли через дорогу, и женщина, молодая женщина, не будем о возрасте, перебежала дорогу перед идущей быстро машиной. А ее спутник, когда она обернулась, он был белый, как стена. И она уже шутливо подошла и говорит: «Ну что, пойдем? Ничего не случилось, я осталась жива». И он прошептал, все это услышали, он говорит: «А я бы лег на следующую». То есть он дал понять, что если бы что-то с ней произошло, и в это поверили все, потому что это нужно было видеть. Это не 20-летние ребята стояли, а, в общем-то, люди 30-35, пара такая. Но вот в чем парадокс. Я не убежден... Чтобы он это сделал? Нет, может быть... Я не о крайности. Может быть, не в этом. Я не убежден, что в результате женщина... укрепила свои чувства к нему. Все очень сложно в балансе чувств, но не об этом сегодня речь. Сегодня речь о понимании. И поэтому я вот что ведь хочу сказать. Вы сейчас говорите о том, что мужчина способен на чувственность. А я хочу сказать, что, вне всякого сомнения, женщины точно так же способны на ясность рассудка, на жесткие логические решение. Размышления, на бизнес, на создание... Поступки. На создание собственных предприятий. Нет, я имею в виду сейчас некую такую чисто мужскую конструктивную логику. И поэтому все-таки я считаю, что если природа создала нас физиологически достаточно разными, но именно достаточно разными, а не разными в принципе, то существует глубокий психологический механизм компенсации этого. На самом деле в любом мужчине, даже самым суровым, живет яркая и чувственная женщина, и в любой яркой и чувственной женщине живет абсолютно трезво логически мыслящий мужчина. Более того, большинство женщин, когда они совершают глупость, в отличие от мужчин, ясно понимают, что они совершают глупость. Правда, да? Вы со мной согласны? Потому что вот эта вот логика, мужская логика внутри, ну, особенно, я сейчас имею в виду не подростков, конечно, я сейчас имею в виду взрослого человека. Нет, мы говорим о взрослых людях. Да, она все время говорит: я бросаюсь в эту любовь, ну, допустим, к женатому человеку. Боже мой, какую глупость я делаю. Поскольку, да, ну вот эти все варианты взаимоотношений, они же просчитываются достаточно просто и логично внутри. Правда? А глупость чувств все равно совершается. И поэтому, мне кажется, вот эта вот основанность поступков, даже не столько мышления, а поступков на чувствах, это очень-очень женское. Но мужчина, любой мужчина, может нащупать это в себе. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за ваш звонок. Ну что ж, давайте сделаем маленький музыкальный перерыв и попробуем почувствовать загадочную женщину из Франции. Votre fille a 20 ans, que le temps passe vite, Madame hier encore, elle était si petite, et ses premiers tourments sont vos premières rides, Madame, et vos premiers soucis. Chacun de ses 20 ans, pour vous a compté double, vous connaissez déjà tout ce qu'elle découvre. Vous avez oublié les choses qui la troublent, madame. Et vous troublez aussi. On la trouve jolie, et voici qu'elle est belle pour un individu presque aussi jeune qu'elle. Un garçon qui ressemble à celui pour lequel, madame, vous aviez embelli. Se font un jardin d'un coin de mauvaises herbes, nouant la fleur de l'âge en un bouquet superbe. Il y a longtemps que nul ne vous a mis en gerbe, madame. Le printemps vous oublie. Chaque nuit qui vous semble, à chaque nuit semblable, pendant que vous rêvez. Se rendent coupables, madame, au creux du même lit. Mais coupable jamais, n'ont eu tant d'innocence, aussi peu de regrets et tant d'insouciance qu'ils ne demandent même pas votre indulgence, madame, pour leur tendre des lits. Peut-être que le jour de sa première larme, de sa première peine d'amour et de femme, il ne tiendra qu'à vous de sourire, madame, madame, pour qu'elle... Серебряные нити. Ну, в последнее время в моду вошли такие словарики переводов с мужского языка на женский, женского на мужской. Я боюсь, что мы рассуждаем как бы очень общо, очень абстрактно. Хотя на самом деле действительно существует женский язык. Я приведу, попробую привести несколько примеров такого рода переводов. Ну, например, девушка говорит молодому человеку в паре: «Нам с тобой нужно». Перевожу: «Я хочу». «Решай сам, милый. Тебе давно уже пора понять, идиоту, чего я хочу. Делай, как хочешь». «Ну, дома мы с тобой об этом еще поговорим». «Нам с тобой нужно срочно поговорить». «Я хочу покапать тебе на мозги в очередной раз, хотя ты все равно в результате ничего не поймешь». «Нет, я не злюсь». «Да я просто взбешена, идиот ты этакий». «Ты сегодня так мужественно выглядишь». «Тебе давным-давно пора в душ и побриться». «Ты сегодня такой внимательный. Похоже, дорогой, на то, что ты питаешь какие-то надежды по поводу сегодняшнего вечера. Это бессмысленно. Бензин заканчивается. Съезди, заправься. Хотелось бы купить новые занавески. Это значит, нужно купить новую мебель, ковры, обои. В крайнем случае, еще и занавески. «Ты меня любишь? Собираюсь попросить тебя о покупке чего-то очень дорогого. Ты меня сильно любишь? Сделал что-то, чем ты будешь очень недоволен». Любимый мужской вопрос, все вы, наверное, его знаете, это вопрос, который звучит: «Скажи, дорогая, что-то не так?» Вот наиболее типичные ответы на этот вопрос: «Нет». Что обозначает решительно «все не так». «Все в порядке». Перевод звучит примерно так: «Ты величайший кретин на свете. Не будем об этом. Еще держусь, но скоро заплачу. Ну, конечно, я очень-очень примерно. Доброй ночи, Валерий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот как раз мне хотелось бы подтвердить вот ваши слова по этому поводу, но немножко с другой стороны. Все-таки я считаю, что любовь, вот отношения, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, это все-таки чисто, вот, ну, можно сказать, биомеханика. То есть это природой заложенный, так скажем, механизм продолжения рода. А в чем, остальное... в чем его главная суть, Валерий? А суть главная в том, что человечество должно размножаться, как и это, как и, в принципе, все живое на Земле. Чего страна наша почему-то делать перестала. Да, вот как бы относимся ли мы к человечеству, вот в чем вопрос. Не сердитесь, да это нет, так, философские размышления. Дело в том, что вот из этого, скажем, простого принципа и вытекают все остальные вот эти вот и ваши занавески, и непонятно ответы мужчины. Это своего рода игра. Игра, скажем, соблазнения и влюбленности. На самом деле все значительно проще. Но мы же должны, Валерий, объяснить, да, вот тем людям, которые спрашивают нас об этом в интернете, на автоответчике, в чем суть этой игры с точки зрения человеческого поведения и понимания главным образом. Да, хорошо. Суть в том, что в женщину заложен инстинкт материнства. То есть ей нужно родить, вырастить, скажем, благоприятных условиях нового человека. А мужчине, так скажем, как и цветку... Да, в общем, мне кажется, рожать-то его можно в условиях самых неблагоприятных. Рожать-то его, нового человека, можно даже в самых неблагоприятных условиях. Нет, ну можно, конечно, в неблагоприятных, но я считаю, что... То есть мужчина... Мужчина должен быть сильным и ответственным. Мужчина – это, в общем, условие для родов, да? По большому счету, да. Понял. Спасибо большое, Валерий. Если вы позволите, я потрачу 2 минуты, чтобы, наверное, как-то попытаться расшифровать слова Валерия. Хотя, вообще, это очень интересная тема для разговора, что у нас заложено биологией, и что все-таки культурой, воспитанием и психологией. Ну, в общем, мне кажется, Валерий абсолютно прав. Проблема в структуре, в разнице полового влечения у двух полов, у двух гендеров, как сейчас принято говорить. Женщина не скажет ни о любви, ни о своих желаниях, ни о своих влечениях, пока она не удостоверится, что влюблена. Да и тогда будет страстно желать, чтобы мужчина сам догадался. Да, помните, я тоже песенку спою: милый мой хороший, догадайся сам. Помните, была такая песенка. Женщина, в отличие от мужчины, я имею в виду в неком нормальном случае, никогда не выражает своего сексуального влечения так открыто и грубовато, как это делает мужчина. Поэтому чаще всего вот в те самые моменты, которые, наверное, имеют в виду молодые люди, когда спрашивают о том, как же женщину понять, она чаще всего молчит, предоставляя говорить мужчине. Природа наделила ее чувственностью, которая необходима ей для защиты плода, для защиты ребенка, который будет рано или поздно появиться в ее чреве. А мужчину природа наделила действенностью. И между двумя нашими полами она же, природа, распределила активность. Активность именно по природе, по биологии, как сказал Валерий, принадлежит в большей степени представителям мужского пола. Ну, хотя бы потому, что двигателем нашей мужской сексуальности является желание получить определенную гамму ощущений. А вот у представительниц женского пола на первом месте стоит желание получить определенный комплекс психологических радостей. А вот уже на втором он должен, конечно, сочетаться и с физиологическими ощущениями. А вот в этот комплекс, дорогие мужчины, входит как раз вот все то невыразимое, что мы называем непониманием. То есть в этот комплекс входят наши с вами догадки, предвосхищения и понимание того, чего дожидаются от мужчин женщины. Поэтому я могу в связи со всем этим дать только один совет в плане понимания. Пытайтесь догадаться, чего хочет женщина, пытайтесь это почувствовать и предлагайте ей варианты. Поскольку она сама, как правило, не знает, чего она хочет, хоть какой-нибудь вариант обязательно подойдет. Ведь главная психологическая радость, чтобы вы проявляли догадливость. А эта догадливость чаще всего вашим партнерам и будет проявляться как забота. Вот такой еще один маленький психологический ключик. Доброй ночи, Нина Николаевна. Нина Николаевна, есть вы? Доброй ночи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, очень приятно слышать. Вот просто занимаюсь делами. Ну, вы уж, пожалуйста, отвлекитесь на нас. Тут нас целая пол России вообще, как бы, хоть ненадолго. Я вот как раз отвлеклась на вас, ждала, чтобы выйти в эфир и привести. Я не совсем согласна с Валерием, что даже меня как-то затронуло женское самолюбие, что женщина только должна рожать детей, и в этом понимании, в хороших условиях. Для этого не нужны условия. Это даже как-то меня вот оскорбило. Вот у меня двое детей, когда-то у нас распалась семья, вот из-за этого непонимания. Но у меня сейчас есть друг, и я вот хочу вот действительно на всю Россию о том сказать, что единственный человек, который меня понял. Мы с ним встречаемся редко, но это праздники. У нас вот именно бывает, что у нас и не бывает близости, но духовная вот... Вот самое главное, понимаю, он меня понял, вот в этом суть. Так как он понял? В чем это выражается? Вот нам же интересно, как бы, молодому поколению как-то посоветовать. Ну, как вот сделать, понимаете, из молодого человека вот такого мужчину, друга, с которым редко, но счастливо. Извините. Или часто, но счастливо. Ну, правда. Да, я уже не молодая. Что должно быть в мужчине? Ну, я, наверное, уже бабушка. Ну, он, наверное, тоже не вот, не я не знаю, что должно мужчине. Да. Ну, вот, вы знаете, я ему все время говорю, ты для меня вот, ну, у меня уже родители тоже давно умерли. Говорю, ты мне мама, ты мне папа, ты мне старшая сестра. Вот настолько духовное общение... Даже совершенно никакой притирки у меня к нему нет. А говорит он много? Я ему сказала, единственный человек, который ты меня понял. А говорит он много вообще? Вот он любит поговорить? Да, мы говорим. Мы до 3 часов ночи. Мы можем всю ночь проговорить. Представляете? О чем? Ну вот о чем нужно говорить мужчине с женщиной, чтобы она о нем такие слова сказала удивительные? Ну это ж чудо какое. Ну вот представляете, вот мне женщина на работе говорит, о чем вы говорите? А, говорю, вот находим, о чем говорить. Ну хоть нам пример какой-нибудь приведите. Пример? Вы знаете, единственное, что... В общем, скажу, что самое главное в жизни – это духовное общение, которое приносит радость. Что же оно такое, это духовное общение? А все остальное? Нет. Наверное, я не могу объяснить. Все остальное. Не могу объяснить. Все остальное, не сердитесь уж на меня, тоже нужно. Как бы духовное общение – крайне важная вещь. Но что оно такое? Вы знаете, а без духовного? Без духовного – это только животное. Вы поймите меня правильно? Нет души. Нина Николаевна, солнышко. Детей рожать можно и без любви. Нина Николаевна, солнышко, да. Вы поймите меня правильно. Нет, я такого совета в эфир повторить не могу. Все-таки лучше рожать детей с любовью. Спасибо вам. Они от этого лучше рождаются, лучше вырастают, конечно, легче живут. Конечно. Вот я хочу сказать... Валерий сказал, что только рожать детей. Я хочу сказать следующую, другую совершенно вещь. Вот для меня духовное, вы поймите, в нашей передаче очень часто звучало, что духовное общение – это общение религиозное. Духовность – это вообще такая, ну, как бы религиозный термин. Термин, скорее, принадлежащий вере. Вот вы под духовным общением имеете в виду что? Общение на любые темы? Ну, вот, например... На любые темы. На любые темы. Вы разговариваете, вы материальные проблемы обсуждаете? Или вы о возвышенном разговариваете? О проблемах. Не только возвышенном. А чего ж тут тогда такого особенно духовного-то? О проблемах. Ну, что духовного в наших буднях? Вы извините, что я вас пытаю. Ну, я вот говорю, что... как вам сказать? Это, наверное, нужно... Практически я честно признаю, что я вот о таких вещах по телефону даже вот подругам говорю, я не люблю разговаривать по телефону. Спасибо вам большое. Хорошо говорить, когда собеседник рядом. Но зато вы любите его глаза. Я понял. Спасибо большое, Нина Николаевна. Спасибо вам огромное. Ну, может быть, в заключение еще один маленький совет. Почему-то мужчины, которые действительно вот вспомнили важные, на мой взгляд, вещи, все время забывают о глазах. На самом деле, мне кажется, чуткость и именно попытка угадать желание определяет то, что женщина называет пониманием. Может быть, даже не Николаевна. Ну, просто я думаю, что ее друг, он имеет такой внутренний талант угадывать то, о чем ей хочется поговорить. Ему хочется прислушаться к тому, устала ли она после работы с внуками, с детьми, хочется ли ей отдохнуть. Он самостоятельно заводит какой-то неторопливый разговор и пытается подстраиваться под тот ритм ее движений, настроения, которое он чувствует. Вот, пожалуй, два слова, которые я могу посоветовать молодым в качестве ключевых. Попытайтесь поймать ритм своей собеседницы. Постарайтесь говорить слова, ну, приблизительно в том же темпе, в котором говорит она. Попытайтесь почувствовать ее настроение. Это не очень сложно. И попытайтесь угадать, что нужно сделать в этом настроении. Практически любая женщина в благодарность за эти усилия назовет вас человеком понимающим. По крайней мере, как минимум. Ну и, конечно, дорогие женщины, почему-то никто не сказал о самом волшебном из того, самом волшебном оружии, которое есть у женщины, о женских глазах. А если, например, женщина непреклонно не хочет с вами общаться, может быть, существует крошечный момент, который позволит молодым немножко сориентироваться. Пока глаза широко открыты и смотрят на вас внимательно и не моргающе, будьте предельно осторожны, не форсируйте события и не говорите никаких опасных слов. А вот если женские прекрасные очи туманятся и чуть-чуть прикрываются, то это признак ухода женщины в чувства и ожидаемые ощущения. Вот тогда можно становиться смелее. Таких советов на самом деле можно дать огромное количество. И как всегда, мы продолжим эту тему, если на то будет ваше желание, дорогие радиослушатели. А сегодня я прощаюсь с вами, и мы слушаем, как туманятся в музыке глаза у Жюльет Крико. Спокойной ночи. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu pour des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel, qui a plus qu'un message. Pourrait d'un coup changer au cours du voyage.